Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Благодаря Екатерина Петровна. Я уведомляю вас о записи разговора. Скажите, пожалуйста, вы Косенко Александр Васильевич? Есть такая вероятность. А вы с какой целью интересуетесь? Следующая для вас информация. Вас очень плохо слышно. Поправьте гарнитуру. Скотч там на голове. Я вас очень прекрасно слышу. Я знаю, я вас плохо. Это ваша проблема, Александр Васильевич. Нет, это твои проблемы, я сама подруга. Я вас хорошо. Не твои, а ваши. Твои, вы подруга. Вы что, еще и неграмотный? Это, походу, если ты не вы еще и неграмотный, подруга ваша мамка, которая вас воспитала, ах, видимо, на рынке. Ах ты, сучка, на мамку перешла. Еще раз говорю. Ах, еще раз говорю, сучка. Александр. Ты я еще раз вам говорить, перезвоню. Я тебя не хочу слушать. Учи русский язык. Давай, сучка. Алло, здравствуйте, Оля. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Васильевич, что вы? Косенко. Что еще раз? Александр Викторович Косенко, это вы? Есть такая вероятность. Вы кто? Компания «Первое коллекторское бюро». Батищев Максим Юрьевич меня зовут. Опять ты, Максим Юрьевич. Наш разговор записывается. Ну, я знаю, у меня он тоже записывается, Максим Юрьевич. Александр, компания требует оплатить долг в течение 3 ближайших дней. Плата поступает? Какая компания? Зачем вопросы такие задаете? Прекрасно понимаете, о чем идет речь. Да или нет? Я тебе задал вопрос, какая компания? Не тебе, а вам. Почему границы переходите между ты и вы? Вы со мной лично знакомы, вам кто такое вообще право дал? Или что, для вас законы не писаны, что ли, человеческие? Или некому было вам? Ты много вопросов задаешь. Я слушаю внимательно. Какая компания? Внимательно слушайте. Здесь ваше внимание? Или где? Или вы только воздух толкать умеете? Ты что-то как-то тормозишь с ответом. Да это вы что-то тормозите, Александр Васильевич. Я говорю вам, кто право дал на личности переходить? Какая компания, я тебя спрашиваю. Еще раз. Компания «Первое коллекторское бюро». 25 декабря 2014 года заключила договор со Сбербанком. Сразу переуступка права требования. На основании 382 статьи теперь правоприемник вашей компании «Первое коллекторское бюро». Уведомление. Сумма у вас на досрочном истребовании. Сумма на досрочном истребовании у вас 185 701 рубль. В течение 3 дней компания требует оплатить долг. Оплата поступает от вас? Я говорю, реквизиты компании и уведомления в письменном виде. Уведомления отправляли вам по адресу регистрации при переступке прав требования. Компания это делает регулярно. Это просто уведомление, не надо за это цепляться. Во-вторых, вам, почта электронная какая у вас? Электронная. Авкасенко, 1975, собакамейл.ру? Да. Так, хорошо. С деньгами проблема возникнет? Что еще раз? С деньгами проблема возникнет? С деньгами? Я не знаю, возникнет у тебя проблема с деньгами. Не понял, еще раз. Откуда я знаю твои финансовые возможности? Что ты мне такой странный вопрос задаешь? А при чем тут я? Ну, а ты вопрос почему вы... Корректно. Нет, а вообще с чего, подождите, а с чего вы взяли то, что я с вами буду консультироваться? Насчет своих финансов. Ну, я не знаю, может, ты хотел проконсультироваться, потом резко передумал. Так если вы не знаете, вы вопрос задайте, а не утверждайте. Так я тебе задал вопрос. Вы глупые вопросы задаете. Лучше промолчите, умнее будете. Возможно, возможно. Возможно? Вы понимаете, то, что вы продолжаете... Вот то, что вы сейчас ничего не делаете, это и приводит к тому, то, что вы сейчас и пожинаете свои плоды. Вы вообще вопрос планируете решать добровольно? Добровольно вопрос? Какой вопрос? Я много вопросов добровольно решаю. У тебя вопрос есть? Финансовых обязательств. Опять? Мы говорим о тебе или обо мне сейчас? Уточняй, пожалуйста. Учись корректно разговаривать. Ну что ж, Александр Васильевич, не хотите по-хорошему вопрос решать, тогда будем иначе. Ну давай будем иначе. Что, придумал, как иначе? Все, можете прощаться, можете телефон скидывать. А мне пофиг, ты же за этот звонок плачешь, не я. Можешь подышать в трубочку, если тебя это заводит. Я пока борщика поем. Всего хорошего. Давай, давай. Да. Уважаемый абонент, разговор с вами очень важен для нас. Дождитесь ответа специалиста. Алло, здравствуйте. Да. Алло. Здравствуйте. Виталий Александрович, электрического агентства «Феникс», отдел взыскания задолженности. Ты уже смеешься, даже называя, да, название этой компании. Я прям в голосе слышу, тебе уже смешно. Ну давай, давай, излагай дальше. А мы с вами на «ты» когда перешли, Виталий Александрович? А тогда, когда я захотел, зови меня хозяин. Давай, излагай, что ты хотела. Виталий Александрович, вы умеете конструктивно разговаривать? А по-твоему, неконструктивно дать тебе возможность высказаться? Я могу тебе не давать такую возможность и послать тебя лесом. Хочешь, так будет. Виталий Александрович, у вас имеется обязательство. Давай, излагай. Обязательство? В мои обязательства не входит общаться с тупой шмарой. Поэтому что? Я не знаю, с кем вы там общаетесь в своем окружении, это ваше дело. Вот именно, это не твое дело, поэтому давай, я свои обязательства знаю, и я тебе даю возможность изложить, излагай. Вы их не выполняете. Излагай. Вы их не исполняете, Виталий, у вас имеется долг. Я тебе не клоун, чтобы что-то исполнять, поэтому излагай, что ты хочешь, с какой целью ты мне позвонила. Да, Виталий Александрович, мы вам еще раз перезвоним. Давай, перезвони, когда соберешься мыслями, давай. Все? Ну, помолчи, ладно. Да. Здравствуйте. Коллекторское агентство «Феникс». Нучина Руфина Владимировна. Виталий Александрович, здравствуйте. Ну, здорово, говори. Алло. Да, да, я тебя слушаю. Виталий Александрович, звонок поступает по поводу невыполнения вами долговых обязательств. Невыполнение или исполнение? Я тебе что, циркать исполнять? А? Ты там головой своей думаешь вообще? С какой целью ты звонишь? Виталий Александрович. Говори. Я с вами хорошо разговариваю. Хорошо ты со мной разговариваешь? Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Мне кажется, ты некорректно со мной разговариваешь. Вот честно говоря. Извините, Виталий Александрович. И не извините, а умоляй меня. Тихо сказал. Алло. Здравствуйте, Виталий Александрович. Здорово, что тебе надо? Здравствуйте, меня зовут Соловьев Андрей Викторович. Я представляю коллекторное агентство «Феникс». Как ты его представляешь? У вас образовалась задолженность. В данный момент разговариваю с вами. Как ты представляешь это агентство? Я тебя слушаю внимательно. Включай фантазию. Виталий Александрович, давайте грубить не будем. Будем разговаривать давай нормально. Давай грубить не будем, а ты ответишь на мои вопросы. Потом я, может быть, если захочу, отвечу на твои. Я не туплю, я с вами разговариваю. Не тупишь, если ты не слышишь. Послушай. Необходимо обсудить условия погашения данной задолженности. Необходимо тебе сначала ответить на мой вопрос. Как ты представляешь это агентство, придурок? Я прошу без оскорблений. Я прошу тебя ответить на вопрос уже четвертый раз. Ты тупой или глухой? Виталий Александрович. Ну, говори, говори, я слышу. Виталий Александрович. Давай. Че? Ну? Вы будете давай. Адекватно вести разговор? Давай, адекватно веди разговор. Ну, адекватный, взрослый человек. Давай, хватит сопли жевать, либо, короче, съебал трубку, положил, либо ответил на мой вопрос. Я еще раз говорю, я представляю коллекторное. Не можешь быть сколько, как ты его представляешь, еще раз тебе повторяю вопрос. По телефону в данный момент общаюсь с вами. Как ты представляешь это коллекторское агентство? У тебя что, фантазия не работает или что? Базарь. Меня зовут Алия, я сотрудник Газпромбанка. Максим Сергеевич? Газпромбанк, фамилия, имя, отчество. Меня зовут Алия, я сотрудник Газпромбанка. Как еще раз? Алия зовут меня. Фамилия, имя, отчество. У тебя с головой что-то не в порядке или что? Для моей идентификации достаточно только имени. Для твоей идентификации достаточно, пошла бы ты нахуй, шмара. Услышала? Да. Добрый день. Добрый. Максим Сергеевич? Да. Очень приятно. Меня зовут Ришат, я сотрудник Газпромбанка. Вам сейчас удобно разговаривать? Мне сейчас удобно разговаривать. Слушай, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Ришат, я сотрудник Газпромбанка. Ришат? Газпромбанка, да? Да. А фамилия у тебя есть? К сожалению, я не имею права говорить фамилию. А, ну тогда номер свой назови, будь добр. Чё подзавис, петух? Давай иди под шконку, понял? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а ещё одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.